Глава 11. После обеда, когда дамы покинули столовую, Элизабет поднялась к сестре и, убедившись, что та хорошо себя чувствует, сопроводила ее в гостиную, где ее с необычайным восторгом поприветствовали мисс Бингли и миссис Херст. Элизабет никогда прежде не видела их более любезными, чем в тот час, что они провели вместе до прихода джентльменов. Ей пришлось признать, что хоть в бою от них мало толку, искусством беседы они владели в совершенстве. «Если бы словом можно было обезглавить зомби, — подумала она, — то я сейчас находилась бы в обществе двух величайших воительниц». Но стоило появиться джентльменом, как взор мисс Бингли устремился на мистера Дарси, и не успел он войти, как она уже нашла, что ему сказать. Он же обратился к Джейн и вежливо поздравил ее с выздоровлением. Мистер Херст также слегка поклонился и сказал, что весьма рад тому, что это была всего лишь простуда, а не неведомый недуг. Но самое сердечное приветствие исходило от мистера Бингли. Он был полон внимания и восхищения. Первые полчаса он усердно ворошил угли в камине, чтобы миссис Беннет не озябла. Затем он уселся рядом с ней и до конца вечера почти ни с кем, кроме Джейн, не разговаривал. Элизабет, сидя за небольшим точильным кругом в углу гостиной, наблюдала за происходящим с превеликим удовольствием и затачивала мечи джентльменов, которые при осмотре оказались тупыми до неприличия. После чая мистер Херст предложил своей невестке усесться за карты, но его предложение пропало в туне. Кэролайн заранее разузнала, что Дарси не станет играть, да и все остальные просьбы мистера Херста не поддержали. Мисс Бингли уверила его, что никто не желает садиться за игру, и всеобщее молчание показывало, что она была права. Поэтому мистеру Херсту ничего не осталось, кроме как растянуться на кушетке и уснуть. Дарси углубился в чтение. Мисс Бингли сделала то же самое, а миссис Херст, увлекшись игрой с сюрикенами Элизабет, иногда вставляла слово другое в беседу ее брата с миссис Беннет. Вместе с чтением своей книги мисс Бингли успевала и прилежно следить за тем, как читает мистер Дарси, она то и дело обращалась к нему с вопросами или заглядывала в его книгу. Однако же вовлечь его в разговор мисс Бингли не удалось, он лишь отвечал на ее вопросы и продолжал чтение. Наконец, утомившись от попыток развеселить себя книгой, выбранной лишь потому, что это был второй том романа, который читала мистер Дарси, она зевнула и произнесла: «Как приятно вот так проводить вечера. Решительно нет большего удовольствия, чем чтение. Так говорит тот, кто не знает, какое удовольствие держать в руке еще бьющееся сердце», — возразил Дарси. Мисс Бингли, уже привыкнув к тому, что ее боевые навыки частенько становятся предметом насмешки, ничего не ответила. Снова зевнув, она отложила книгу и принялась оглядывать комнату в поисках какого-либо развлечения. Услышав, что ее брат говорит мисс Беннет о бале, она внезапно повернулась к нему и сказала: «Кстати, Чарльз, неужели ты действительно хочешь устроить бал в Незерфилде? Советую тебе прислушаться к пожеланиям собравшегося здесь общества. Я ведь не ошибусь, если скажу, что для многих тут бал будет скорее пыткой, чем поводом для радости». «Если ты говоришь о Дарси, — откликнулся ее брат, — то он может улечься спать еще до начала, если пожелает. Но бал — дело решенное, и как только земля достаточно померзнет и число неприличностей пойдет на убыль, я разошлю всем приглашение». «Мне гораздо больше нравится посещать балы, — ответила она, — чем давать их самой. А уж мистера Дарси и бал не могу представить, каково это». «Да уж, — сказал Дарси, — вы точно не знаете, как это мистер Дарси и бал». Элизабет покраснела и едва сдержала улыбку, скандализованная таким нарушением приличий и все же немного впечатленная тем, что Дарси вообще осмелился их нарушить. Мисс Бингли, не расслышав двусмысленности, ничего не ответила и вскоре встала и принялась ходить по комнате. Выглядела она изысканно и, прохаживаясь, весьма изящно, однако Дарси, ради которого все это было затеяно по-прежнему, не отрывал глаз от книги. В отчаянии она прибегла еще к одной уловке и, повернувшись к Элизабет, сказала: «Мисс Элиза Беннет, позвольте мне убедить вас последовать моему примеру и пройтись по комнате. Уверяю вас, после долгого сидения на одном месте это очень бодрит». Элизабет не нуждалась в подобном упражнении, однако ей было приказано стоять 6 дней на руках под палящим пекинским солнцем, но тотчас же согласилась и встала. Истинная цель маневров мисс Бингли тоже была достигнута. Дарси взглянул на них и невольно закрыл книгу. Его немедленно позвали присоединиться к ним, но он отказался, заметив, что он мог вообразить лишь 2 причины, которые могли побудить их вместе прогуливаться по гостиной, и в обоих случаях, войдя в их компанию, он лишь огорчится. Что бы это значило? Мисс Бингли сгорала от желания узнать, что он имел в виду, и спросила Элизабет, понятно ли ей хоть что-нибудь. «Ровным счетом ничего», — ответила она, — «но поверьте моему слову, он намеревается отчитать нас. И если мы хотим расстроить его планы, то лучше ни о чем его не расспрашивать». Но мисс Бингли не обладала такой выдержкой и продолжала настойчиво допытываться, о каких 2 причинах говорил мистер Дарси. «Что ж, охотно поясню», — сказал он, — «вы избрали подобное времяпровождение либо потому, что не можете усидеть на одном месте, либо вы убеждены, что ваша фигура выглядит наиболее выгодно, когда вы прохаживаетесь. В первом случае вы просто глупые девицы, не заслуживающие никакого внимания, во втором же я могу насладиться видом и не сходя с места. Кстати, огонь в камине освещает ваши платья так, что силуэты получаются весьма откровенными». «О, возмутительно!» — вскричала мисс Бингли, отпрянув от камина. «В жизни не слышал ничего более гадкого. Какое же наказание мы ему придумаем за такие слова?» «У меня есть несколько предложений», — сказала Элизабет, «но, боюсь, ни одно из них не встретит одобрения у собравшегося общества. Быть может, вам, как его давний знакомый, известно о каких-нибудь его слабостях?» «Честное слово, мне ничего не известно. Уверяю вас, такого мне ваше знакомство не открыло. Мистер Дарси обладает удивительной выдержкой, самообладанием и очень храбрым в бою. Да, но не прибавите ли нам к этому тщеславие и гордость?» «Да, тщеславие, это и впрямь недостаток», — согласилась мисс Бингли, — «но вот гордость, там, где есть подлинное превосходство ума, гордость никогда не одержит верх». Элизабет отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Полагаю, вы закончили исследовать характер мистера Дарси», — осведомилась мисс Бингли, — «и каков же ваш вердикт?» «Я совершенно убеждена, что у мистера Дарси нет ни единого недостатка». «Отнюдь», — сказал Дарси, — «изъянов у меня много, но все они, смею надеяться, не затрагивают мой ум. Однако я не могу ручаться за свой нрав. Я отнял не одну жизнь за оскорбления, которые многим бы показались сущими пустяками». «Это и впрямь недостаток», — воскликнула Элизабет. «Но с ним вы угадали, поскольку мне он тоже присущ. Я живу в соответствии с кодексом воина и с радостью убью, если будет задета моя честь. Так что тут вам нечего меня бояться». «Я полагаю, что каждому человеку свойственна склонность к тому или иному пороку. Это естественный недостаток, которого не исправить никаким воспитанием». «И ваш недостаток — всех презирать? А ваш, — ответил он с улыбкой, — понимать всех превратно? Давайте же послушаем музыку», — воскликнула мисс Бингли, утомившись от разговора, в котором не принимала участия. «Луиза, ты не возражаешь, если я разбужу мистера Херста?» Ее сестра не имела ничего против, и фортепиано было открыто. Дарси не жалел, что их разговор прервали. Он начал задумываться о том, что довольно опасно уделять Элизабет столько внимания.